301. Гуру. Чашу достижений хочется наполнить, а поступиться своими недостатками – нет. Получается разрыв нежелательный, когда гармония сознания нарушается несоответствием и противоречием в самом человеке. Это и будет дом, разделенный в себе. Не устоит он в час испытаний.